Маленькому ребенку кажется, что слова наделены могущественной и магической силой. Посмотрите только, что происходит, когда он первый раз говорит «нет». Это вызывает невероятную панику и смуту. Взрослые шокированы, возмущены, смущены, обижены. И все это из-за одного короткого слова. Многие другие слова тоже вызывают бурную реакцию. Девочка говорит: «Бабуля, щечку». И бабушка умиляется. Мальчик произносит: «Дурак» или «Черт побери». И бабушка моет ему рот с мылом или дает ему подзатыльник. И это все из-за какого-то звука. Неудивительно, что дети начинают верить в то, что мысли могут влиять на события. Вера в таинственную силу слов приводит к тому, что ребенок начинает бояться собственных вредных мыслей еще больше, чем плохого поведения. Например, представьте, что маленький мальчик думает: «Я ненавижу этого младенца. С тех пор, как он появился, меня уже ничто не радует». И вдруг малыш тяжело заболевает. Мальчонка вполне может подумать, что это его, неведомые никому, кроме него, желания вызвали болезнь. Или еще один довольно распространенный пример. Маленькая девочка злится на дедушку, потому что тот все время делает ей замечания. Она очень хочет, чтобы он уехал и больше не приезжал. И внезапно он попадает в больницу и умирает. Враждебные мысли становятся настолько пугающими, что большинство детей стараются любыми силами подавить свой гнев. Они боятся, что враждебные мысли могут причинить людям вред. Они знают, что их не любят, когда они выражают свое недружелюбное отношение, а им на самом деле так необходимо, чтобы их любили. В этот период в жизни ребенка очень важно, чтобы родители помогли ему разобраться в том, что с ним происходит, и найти выход из создавшегося положения. Они должны объяснить ребенку, что дурные мысли не могут причинить вреда другому человеку, что все люди время от времени сердятся друг на друга, и детям нужно, чтобы взрослые помогали сдерживать их враждебные импульсы. Важно подчеркнуть, что никто не в силах постоянно владеть собой. Папа и мама тоже могут терять самообладание. Ни один вопрос воспитания детей не задевает меня так за живое, как этот, потому что я видела, что происходит, когда дети чувствуют себя виноватыми, не заслуживающими любви и стремятся любыми силами подавить свой гнев. Это никогда не проходит бесследно и рано или поздно находит свой выход. Вот к чему это приводит. Первое. Подавляются все эмоции. Если ребенок пугается своих вредных мыслей и чувствует себя виноватым, он может начать бессознательно подавлять без разбора все мысли и чувства. Любознательность, пытливость и творческие способности тоже нередко становятся жертвой этого всеобщего подавления. Малыш замыкается в себе, переставая проявлять любые эмоции, даже положительные. Второе. Гнев обращается на себя. Когда гнев не имеет выхода, он обращается против своего «я» на самом глубинном физиологическом уровне. Это ведет к психосоматическим заболеваниям, таким как мигрень, расстройство кишечника, язва, астма и различные аллергии. Конечно, не только гнев является причиной таких заболеваний, но он играет очень существенную роль. Неприязнь к себе и бессознательный гнев тоже оказывают значительное влияние на возникновение невротических расстройств, тиков, навязчивых мыслей, трудностей в установлении контактов со сверстниками и так далее. Мы наказываем самих себя за свой гнев, а это может привести к серьезной депрессии и даже к самоубийству. У одной женщины была настолько тяжелая депрессия, что в течение многих месяцев она не могла работать и даже выходить из своей квартиры. После успешной психотерапии она сказала: «Теперь кажется невероятным, что я могла так бояться проявить свой гнев».